Завьялов, протолкавшись вперед, опустился на колени рядом с телом, проверил пульс. «Мертв», — коротко бросил он, вытирая руки о гимнастерку. «Зарезали. Чисто, одним ударом». Иван Палыч, замерев, смотрел на сверчка и не мог поверить в случившееся. «Как это? Ведь сегодня же видел его живым. Тот был весел, радовался, что попал на кухню, а теперь...» «Кто был здесь еще?» — рявкнул Глушаков. «Кто что видел?» Но все лишь молчали. Подошел Сидоренко. Увидев мертвого сверчка, грязно выругался. Подошел и Кобрин, глянул на тело, нахмурился. «Ужасно, господа», — тихо сказал он. «Федор Прокофьевич, кто ж мог тебя так? Может, кто чужой на поезд пробрался?» «Не чужой, свой», — внезапно прорычал Завьялов, поднимаясь с корточек. И вдруг, повернувшись к толпе, истошно закричал: «Хватай Никешина! Хватай убийцу!» Глава 20. «Я убийца?» — губы Никешина дрожали, волосы топорщились, словно шерсть на холке у волка. «Я убил Федора из-за книги? Да вы с ума, что ли, все посходили? Вы это вообще всерьез? Бред какой-то. Кто видел? Завьялов? Так ведь гад врет!» «Ну, господа...» «Спокойно, Антон». Иван Палыч ответил за всех, положив руку на плечо молодого коллеги. «Спокойно, без эмоций». «Да как же спокойно-то?» В отчаянии встрепенулся фельдшер. «Убийцы объявили, надо же. Сиди теперь здесь, жди, неизвестно чего. Расстрела, каторги». Как подозреваемого, Никешина сразу же поместили под арест в свободное купе вагона для инфекционных больных, на чем громко распорядился Глушаков. События сии и жестокое убийство санитара, и арест предполагаемого преступника, конечно, не остались тайной ни для кого. Кто уж там разболтал, Завьялов, Кобрин, Женечка, бог весть. Но весь эшелон гудел, как растревоженный улей. Обсуждали взахлеб, еще бы. «Ты, Антон, зла на нас не держи», — комендант Сидоренко посмотрел парню прямо в глаза. «Почему убили сверчка и кто настоящий убийца, мы все догадываемся, можно сказать, знаем». «Эх, Иван Палыч», — перебивая, покачал головой начмет. «Кабы ты раньше нам все рассказал про Кобрина, поделился б своими сомнениями». «Да понимаю, понимаю, не мог. Слово чести». «Кобрин? При чем тут Кобрин?» Фельдшер удивленно переводил глаза с одного на другого. С Глушакова на Сидоренко, с Сидоренко на доктора, с доктора опять на начмеда. Господа, постойте-ка, так вы меня не... Тогда зачем?» «Так надо», — сверкнув единственным глазом, строго промолвил Трофим Васильевич. «Посиди, покуда, Антон, пока мы истинного убийцу не выловим. Он же сейчас спокоен, ходит себе гоголем и думает, что всех нас провел». «Вряд ли он так думает», — комендант хмуро глянул в окно. «Но будем следить. Как бы он на ходу не соскочил». «Куда, Саша?» — хохотнул Глушаков. «В лес, в поле? Замерзнуть или волкам впасть? Ладно бы еще лето, а уж на станциях мы за ним присмотрим. А ты, Иван Палыч...» — начмед повернулся к доктору. «За смерть сверчка себя не кори. Так бывает, война. Хитрей шпион оказался. Коли он и вправду шпион». «Господа, господа», — негромко напомнил о себе фельдшер. «А может, вы это, обратитесь все же к профессионалам? Убийство же, полицию надо. Вон, господин Арбатов как хорошо себя показал. А ведь дело было наисложнейшее». «Полицию?» — Трофим Васильевич поправил повязку на глазу. «Обязательно вызовем, Антон. Но только тайно. Не спугнуть бы шпиона. Телеграфируем на первой же станции. А тут вы нам поможете». «Я?» — изумился доктор. «Интересно, чем же?» Глушаков тихонько засмеялся. «Ну, представьте, коли я или Александр Иванович на станцию к телеграфу пойдем. Официальные лица. А у Кобрина полсостава в друзьях. Заметят, расскажут, он сразу это выкупит. А коли ты, Иван Палыч, невесте своей телеграмму отобьешь, милое дело, вне всяких подозрений, понимаешь?» «Понял», — покивал доктор. «Так а на самом-то деле...» «Текст телеграммы я вам дам. Только смотрите, чтобы никто из посторонних не видел». «Ну уж, Трофим Васильевич, за мальчишку меня принимайте». Послышался паровозный гудок, протяжный и долгий. Громыхнули буфера, поезд замедлял ход. «Что у нас там за остановка?» — комендант посмотрел в окно. «Росная, разъезд». «Да нет, Росная дальше», — тоже глянув, почмокал губами Глушаков. «Это Ерохина, дыра дырой, 4-го класса станция. Однако ж телеграф там есть. Ну что, Иван Павлович, готов?» Станция как станция. Низенький перрон, водонапорная башня, кукольный деревянный вокзальчик фирменного зеленовато-серого цвета Московско-Виндавской железной дороги. Разъездные пути, семафоры. Сразу за вокзалом поселочек, 10-1.5 домов. Да уж, в таком не спрячешься. Кобрин и не думал прятаться. Стояли себе с Завьяловым на платформе, курили да смеялись. Вот прошелся, поболтал с кем-то из раненых солдат. Угостили папироской какого-то станционного оборванца, напомнившего доктору тех двух гаврошей из Шаховской. Лешку и его несчастного сотоварища, павшего от бандитской руки. Разве что этот был постарше. Да и одет получше в обрезанную солдатскую шинель. Шпион-то, ишь добрячок какой выискался. Немецкими сигаретами станционных гаврошей угощать. На показ все, на показ. «Мол, смотрите, каков я, рубаха-парень, разве такого в убийце запишешь?» Ну и времена, однако. Шпионы, бандиты, беспредел. Впрочем, истинный-то беспредел еще был впереди. Бедный сверчок. Эх, Завьялов, Завьялов, нашел ты себе дружка. Так и хочется вопросить, как Павел Милюков, депутат от партии кадетов. Что это, глупость или измена? В случае с Завьяловым, скорее, первое. Отправив телеграмму, Иван Палыч услышал тревожный гудок и поспешил на поезд, сталкиваясь в дверях с тем самым оборванцем в приметной обрезанной шинели. Видать, погреться забежал бедолага. Еще один гудок. Свист окутавшегося паром локомотива, санитарный эшелон медленно отошел от станции. Кобрин никуда не сбежал. И вообще, похоже, чувствовал себя весьма уверенно. Иван Палыч даже позавидовал подобной выдержке. Сам-то он все никак не мог успокоиться после ужасной смерти сверчка. И да, укорял себя, что уж там говорить, укорял. Если бы сразу рассказал все Глушакову с Сидоренко, посоветовался бы. Может, и со сверчком все в порядке было б. Эх, не мог, увы, рассказать, не мог. Мария Кирилловна просила. После отхода поезда начмед, комендант и доктор вновь собрались в штабном вагоне, пили чай и беседовали. «Ну что ж, телеграмму мы отбили, куда надо сообщили». Трофим Васильевич отхлебнул из граненого в серебристом подстаканнике стакана и блаженно зажмурил свой единственный глаз. «Это хорошо. Думаю, в Оржеве уже увидим Арбатова и жандармов». «Ну а пока будем держать Кобрина под наблюдением, причем под очень внимательным наблюдением. Все-таки он убийца, и в случае чего, может, и того, не дай бог, конечно». «А с Завьяловым как?» — вскинул глаза Иван Павлович. «С Завьяловым разберемся», — спокойно пообещал начмед. Замедлив набранный было ход, санитарный поезд имени императрицы Александры Федоровны медленно тащился среди чистого поля. Белое от снега, оно отсвечивало сверкающим золотом морозного солнца, так что больно было глазам. Поле казалось бескрайним, лишь где-то далеко у горизонта синел лес, а у самого железнодорожного полотна росли могучие ели. Закончив обход, Иван Палыч вернулся в жилой вагон. «Славный нынче денек, правда?» Подойдя, радостно улыбнулась Женечка. «У дядюшки моего имения, Стрезнева, под Москвой. В детстве мы там катались на лыжах. Ах, как же было замечательно. Легкий морозец, небо такое голубое-голубое и солнышко. Совсем как сейчас». «Денек и в самом деле хороший», — кивнул доктор. «Да, Иван Павлович». Что-то вспомнив, сестричка наморщила лоб. «Вас Александр Николаевич просил зайти, где-то там расписаться. Он же из-за Ефима Арнольдовича сейчас». «Понял, зайду. Спасибо, Евгения Марковна». В штабном вагоне уже толпились санитары и фельдшера. Видать, и впрямь нужно было привести в порядок бумаги. «Иван Павлович, давайте без очереди!» Обернувшись, улыбнулся Левкин, санитар. «А, парни, пропустим доктора!» «Да ничего», — отмахнулся Иван Павлович. «Тоже еще, нашли очередь. Тут же быстро все». И впрямь, минут через 10 остался один Левкин. «Так где, говорите, расписаться-то?» «Вон», — комендант указал пальцем. тут и тут. Да осторожней, кляксы мне не поставь». В этот момент где-то в конце вагона вдруг послышался стук. Сидоренко удивленно поднял глаза. «Что такое? Сломалось чего?» «Так это, ваше благородие, стучат-с», — развел руками санитар. Бросив бумаги, комендант озадаченно потер уши. «Да кому там стучать-то? Разве на платформу кто-то на станции забрался? А ну-ка, Левкин, глянь. А ты, Иван, вот здесь распишись. Это за продаттестаты». Санитар убежал в конец вагона и тут же вернулся. «Там это, войти требуют. Открывай, говорят». «Требуют? И кто же?» «Какой-то капитан, и с ним еще двое солдат». «Капитан? Солдаты? А ну-ка глянем». Вытащив из кобуры наган, комендант решительно зашагал в тамбур. Иван Палыч с Левкиным, переглянувшись, бросились следом. И в самом деле, выходившую на платформу дверь настойчиво стучали. «Да открывайте же вы, наконец, уши отморозим!» — ругался какой-то длинный, как коломенская верста, капитан с лихо закрученными усами. Сидоренко покусал губу. «А кто вы, собственно?» «Вы ж сами телеграфировали. Капитан Генрих Ланц, контрразведка фронта. Вот мои документы. Мы за шпионом». «А-а-а!» Комендант распахнул дверь и запоздало представился. «Прапорщик Сидоренко, комен...» «Я знаю, кто вы. Так мы, наконец, войдем?» «Да-да, проходите. Но, однако же, как?» Покрасневшее лицо коменданта выражало такое удивление, что вошедший не выдержал и расхохотался. «Паровая дрезина! Вон, сразу за вашей платформой!» Иван Палыч с любопытством вытянул шею. «А, это вот та самоварная труба?» «Ну уж, молодой человек!» — обиделся за дрезину контрразведчик. «Труба не труба, а 60 верст в час делает. Вас ведь догнали, ага. Так, кто давал телеграмму? Начмет? Зовите, и будем думать, как гада взять». «Это Петров, Иван Палыч, наш хирург. Он в курсе всего». Поспешно представив доктора, Сидоренко подозвал санитара. «Левкин, живо за Глушаковым, и смотри у меня, никому ничего». «Да разве ж я не понимаю?» Явившийся через пару минут Глушаков с удивлением посмотрел на капитана. «Мы вообще-то думали, обычную полицию пришлют, ведь убийство». «А я, знаете, как раз оказался неподалеку, вот и направили молнией, раз уж шпион. Тем более, верно, мой старый знакомец. Со шрамом ведь?» «Ну да», — сглотнул слюну доктор. «Ну что ж», — начмет рассеянно развел руками. «Наверное, это хорошо». «Не наверное, а точно». Хохотнув, контрразведчик пристально посмотрел на Глушакова. Насмешливый и несколько надменный взгляд его внезапно потеплел. «Трофим Васильевич, а вы что же, меня совсем не помните? Нет? А ну-ка, ноябрь 14-го, под Лодзью. Вы ж тогда меня с того света вытащили». 14-й год, Лодзь, начмет заморгал. «Господи, Ланц, Генрих, так вы все еще на войне!» «Признаться, не думал, ведь осколок-то...» «Вот я и говорю, спасибо!» «Господи, господи, Генрих, как же я рад!» «Я тоже рад, Трофим Васильевич», — от души улыбнулся капитан. «Однако вернемся к нашим баранам. Вернее, к барану. Впрочем, не всякому барану удается почти 2 месяца водить за нос фронтовую контрразведку». «Так вы же его знаете, сами сказали», — не выдержал Иван Палыч. «Ну, шпиона. Тот я и смотрю, паровая дрезина, и быстро же вы». «Так, сейчас некогда». Ланс вновь стал серьезен. «Берем его прямо сейчас. И хорошо бы, чтобы рядом было поменьше людей. Знаете, это такая сволочь». «Знаем», — помрачнел доктор. «А взять его можно в тамбуре, когда курить пойдет». «Да-да», — Глушаков тотчас же закивал. «В тамбуре лучший вариант. Иван Павлович, вы возвращайтесь к себе. Гляньте, как там Кобрин». Кобрина не оказалось нигде. Сам же Завьялов про него и спросил у Иван Павловича, мол, не видал ли. «Он в кухонный вагон собирался. Может, еще там?» «Кухонный. Не было шпиона ни в кухонном, ни в лазаретных, ни в жилом. Нигде. Исчез, словно под землю провалился». Солдаты обыскали все, заглянув и под полки, и на полки, везде. Но не мог он так спрятаться, кто-нибудь да увидал бы. Людей-то вокруг полным-полно. Кто-то из раненых офицеров вспомнил, что минут 20 назад поручик Кобрин отправился в тамбур покурить. «Как всегда, Сидорочек свой прихватил, шинель накинул, там же прохладно». «Тамбур, ага». Ведущая наружу дверь оказалась открытой. «Сволочь», — выругался капитан, — «снова перехитрил». Дальше совещались в штабном, снова в том же узком составе. «Что было 20, может, 15 минут назад?» — вслух прикидывал Ланс. «Кто помнит?» «Станция была... Нет, разъезд!» Иван Палыч махнул рукой. «Да какая, Трофим Васильевич, станция? Поле! Ну, помните, еще так долго тянулось, и мы еле тащились». «Да, спрыгнуть было легко», — задумчиво покивал начмет. «Только куда? Замерзнуть или волкам впасть? Скоро, между прочим, стемнеет». «Поле стемнеет, поле...» Ланс покусал ус, немного подумал. Сухощавое лицо его вдруг озарилось радостью. «Поле, ну, конечно же. Слушайте, Кобрин мог дать телеграмму где-нибудь по пути. Имелась у него такая возможность, причем не так давно». «Да никуда вроде не заходил», — пожал плечами Сидоренко. «Он-то не заходил», — Иван Палыч вдруг вспомнил. «Ерохина, помните? Ну, где я телеграмму отправлял?» «Так вот, когда поезд тронулся, туда к телеграфисту прямо парнишка один вбежал. Меня чуть с ног не сбил, а до того Кобрин его угощал сигареткой. Может, не просто так?» «Конечно, не просто так», — хмыкнул контрразведчик. «Но вам, доктор, спасибо за наблюдательность. Правильно все приметили». «Значит, можно считать, что телеграмму Кобрин отправил, сообщил, кому надо. Что ж...» Азартно хлопнув в ладоши, Ланс подозвал солдата. «Лещенко, берешь дрезину и дуй на ближайшую станцию. Телеграфируй молнией в штаб, лично на штаба Данилову. Что я скажу?» «Есть, господин капитан». «Так, Трофим Васильевич, срочно связывайтесь с машинистом и возвращайте поезд назад». «Как назад?» — опешил начмет. «Так», — капитан Светский улыбнулся, — «минут на 20, к тому самому полю. Раненым объясните, мол, пропускаем состав, мешаем. По законам военного времени, как капитан фронтовой контрразведки, всю ответственность беру на себя. О чем вам, Трофим Васильевич, будет оставлено письменное распоряжение». И вновь поезд тащился чистым заснеженным полем. Правда, теперь уже в обратную сторону. А едва проехав поле, встал намертво. Раненым начмет так и объявил. «Литерный пропускаем, так что часа два простоим. Считайте, до темноты». Да уж, темнело в феврале рано. «Зачем такой маневр?» — как уклончиво пояснил Ланс. «А вдруг что? Да и всегда лучше наблюдать своими глазами». Что именно наблюдать, капитан так и не пояснил, а сам насел с расспросами на Ивана Павловича. Больше всего контрразведчика интересовал фотоаппарат. «Говорите, маленький?» «Ну, не такой уж, с пару ладоней. Да пленочный обычный, с кассетами». «Хм, обычный», — Ланс хмыкнул и покачал головой. Оба сидели друг против друга за столиком штабного вагона. Сидоренко заполнял в соседнем отсеке бумаги, а Трофим Васильевич ненадолго ушел в перевязочный на чай. У Марии Кирилловны нынче случился какой-то личный праздник. «Как вы сказали, лейка?» «Да, так было написано». «Отличная камера», — неожиданно похвалил капитан. «Конструкция Оскара Барнака. Снимает на 35-миллиметровую кинопленку. Малоформатный кадр. Представляете, сколько всего можно наснимать?» В начале войны было сделано несколько таких, и в продажу они не поступали. «Да что же тут снимать-то?» — Иван Палыч потер переносицу, словно бы поправляя несуществующие очки. «Мосты, станции, разъезды». «И это тоже», — закуривая, спокойно кивнул Ланс. Потом улыбнулся, протянул доктору портсигар. «Угощайтесь». «Спасибо, не курю». «Бывает», — капитан развел руками. «За каждый кадр знаете, какая борьба идет? Все важно. Даже снимок поля. Это ведь не просто поле для них. Это уже потенциальный аэродром или место дислокации войск. Все важно. Что же касается пленок? Этот черт много чего нафотографировал. Даже систему секретной беспроводной связи, представляете? Тот и решил улизнуть, не дожидаясь Ржева». «Ржев? Там у него явка. Мы о ней знаем, ждем. Увы, не дождались бы». Иван Палыч упрямо набычился. «Все равно не пойму. Кобрин убежал в чистое поле. Зачем? На верную гибель?» «Скоро поймете», — капитан посмотрел в окно на все еще светлое небо. «Еще час-полтора и сумерки. Думаю, им уже пора». «Чего пора? Кому им?» «Да вот, извольте-ка глянуть». Увидев что-то в небе над полем, радостно выкрикнул Ланс. «Смотрите, смотрите!» Глянув в окно, Иван Палыч вдруг увидал какую-то быстро приближающуюся птицу. Нет, не птицу, аэроплан. Ну точно, аэроплан. Серебристый, без опознавательных знаков, триплан с лыжами шасси, приблизившись, сделал над полем круг и вдруг пошел на посадку. «Вот это да!» — невольно воскликнул доктор. «Но что же мы сидим? Надо бежать, перехватить!» «А вы видите, где он?» — капитан был спокоен, как хирург во время сложной операции. «Верстак в трех отсюда. Предлагаете по снегу бежать?» «Но что же делать?» «Не беспокойтесь, доктор, все уже делается», — улыбнулся Ланс. «Фоккер — надежная, быстрая машина, с весьма приметным силуэтом, чтобы на той стороне фронта свои же не обстреляли». Забавная была привычка у контрразведчика все пояснять. А может быть, не столь забавная, сколь полезная, структурировала мозги и помогала думать. «Ой, смотрите, смотрите, взлетает!» Иван Палыч вновь глянул в окно. «Что же вы упустили?» «Знаете такую пословицу? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». «При чем тут пословица? Тем более это, кажется, поговорка». «Да без разницы», — контрразведчик скрестил на груди руки. «Смотрим дальше. У нас тут нынче театр, и, полагаю, действие не затянется. Да вон». Вот это было красиво. Из-за набежавших облаков со стороны солнца вдруг вынырнули три стремительные машины и, ловко развернувшись, спикировали на Фоккер. Послышались пулеметные очереди. Вражеский триплан вдруг дернулся, задымился и, завалившись на левое крыло, с воем устремился к земле. В синем небе под снежниками раскрылись парашюты. «Впервые такое видите?» — негромко спросил капитан. «Это ранцевый парашют, изобретение инженера Котельникова. Да-да, у немцев они тоже появились». Три биплана с бело-сине-красными российскими кругами на крыльях пронеслись прямо над поездом и скрылись из виду. «С-16», — Ланс скромно улыбнулся. «Новый тип аэроплана в конструкции Сикорского. Называются истребители». «А здорово они его, а? Хотя Фоккер — штука серьезная». «А эти парашютисты?» — Иван Палыч потер переносицу. «Они не улизнут?» «Не улизнут». Довольно рассмеялся капитан. «На каждой станции наши люди. Да и зря, что ли, мы здесь стоим». Глава 21. Кобрин был схвачен прямо тут же в поле. И взял его Ланс. Азартный контрразведчик попался. Азартный и бесстрашный. «От меня не уйдешь. Слишком долго я за ним бегал, чтобы вот так отпускать, черт возьми!» — произнес он, выхватил пистолет из кобуры и рванул прямо по полю. Отчаянный человек. Кобрин, было видно, сильно устал. Весь день бегал по полю, ожидая спасения. Но даже в таком состоянии, раненый в ногу, попытался убежать. За что и получил еще одну пулю туда же в ногу. И на этот раз шпион отделался не так легко. Истошно закричав, Кобрин завалился в снег. Но опомниться ему Ланс не дал. Подскочил, навалился, закручивая за спину руки. «Стоять! От нас не уйдешь, сволочь!» Кобрин попытался вырваться, но уже не смог. Все было кончено, шпион пойман. Помощь оказали тут же в поезде, хотя никто и не горел желанием спасать его. Кто-то даже крикнул Завьялову: «Спасай дружка своего!» Но тот лишь стыдливо потупил взор. Вызвался Иван Палыч, не из жалости, а только чтобы не дать гаду умереть и довести его до честного суда. Перевязал рану, особо не церемонясь и не тратясь на обезболивающие. Кровь остановлена и достаточно. Уже позже, когда поезд добрался до станции, Кобрина при этом заперли отдельно, никого к нему не пуская и приставив охрану. Шпиона вывели на улицу. Лицо лжепоручика, лишенное привычной улыбки, было серым. Рыжие усы свисали, а глаза, все еще холодные, глядели на охрану. Ланс, стоя рядом, сжимал наган, проверяя кассеты с пленкой и шифрованный блокнот, изъятый у шпиона. Все, кто был в поезде, конечно же, прильнули к окнам. Было интересно посмотреть на шпиона. Хотя и так все его до этого уже видели и не раз, некоторые и вовсе сдружились. Кобрин хромал, морщась от боли, но держался прямо, пока не заметил лица в окнах поезда. Иван Палыч, Евгения Марковна, Глушаков, Сидоренко, остальной персонал — Все прильнули к стеклам, их взгляды были полны скорби и гнева. И лишь Завьялов стыдливо опустил глаза и не глядел на идущего. На недавнего своего друга он почему-то не желал смотреть. Кобрин, увидев всех, вдруг остановился. Его лицо, всегда улыбчивое, исказилось злобой. Глаза сверкнули, как у загнанного зверя. Маска рубахи парня, добряка, угощавшего сигаретами, спала в один миг. «Проклятые!» — выкрикнул он. Его голос сорвался в хрип. «Думаете, поймали? Всех вас перехитрил бы, если б не этот доктор. Всех вас надо было прирезать, как этого санитара». «Заткнись!» — рявкнул Ланс и стукнул того в раненую ногу. «Хватит лаять!» Кобрин свернулся калачиком от боли. Его подхватили солдаты, увели прочь. Закончив с жандармами, Ланс вернулся к штабному вагону, где его ждал Глушаков. Начмет, потирая повязку на глазу, протянул руку капитану. «Ну, Трофим Васильевич, будем прощаться», — сказал Ланс. «Спасибо тебе за помощь. Поручик Кобрин, он же Карл Вебер, шпионаж, убийство. Важно, вы ферзя взяли. С твоей помощью». «Ну, скажешь тоже», — отмахнулся тот. «Твоя дрезина, твои сикорские, вот кто схватил шпиона. Без тебя он бы в Германию улетел». Ланс рассмеялся. «Сикорские не мои, Трофим Васильевич, это инженеры наши. Котельников с парашютами, сикорские с истребителями. А я просто догнал, по твоей же телеграмме». Он посерьезнел. «Жаль, Сверчка, ваш санитар вроде». «Этот Карл Вебер ни одного человека на тот свет отправил. Ну ничего, ответит за все». Распрощались, и поезд медленно отошел от станции. Колеса застучали, уносясь в морозную степь. «Вот ведь как бывает», — вздохнул Глушаков, отходя от окна. «Вроде такой хороший человек на вид, общительный, ко всем нужное слово найдет. А оказался, что грязь болотная, шпион». «Еще и Сверчка на тот свет отправил», — вздохнул Сидоренко. «Он хоть и жиликоватый парнишка был, но все же с делами своими справлялся, да и душевный парень, сирота, пел хорошо». Иван Палыч стоял у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. В памяти всплыл окровавленный тамбур, кухонный нож, застывшие глаза санитара. Доктор стиснул кулаки, но гнев растворялся в тоске. По случаю кончины Сверчка решили устроить что-то вроде поминок. Накрыли небогатый стол в кухонном вагоне, сварили каши. Глушаков даже разрешил взять немного спирта из запасов. Спирт по известной пропорции развели, получилось всем ровно по рюмке помянуть погибшего санитара. А больше и не нужно. В личном деле отыскали фотокарточку, наполнили стакан, накрыли хлебом, поставили рядом фото. Каждый, кто хотел, мог помянуть Сверчка. «Федор, парень был хороший», — сказал доктор. Смеялся всегда, а теперь... «Федор Прокофьевич мне платок подарил, из своей махорки выменил на базаре», — прошептала Евгения. И вдруг, резко изменившись в лице, холодным тоном произнесла. «Жаль, что этого Кобрина при задержании не расстреляли». Такая фраза, сказанная хрупкой, щуплой девушкой, вызвала удивление, и все повернули взоры на Женю. «Ну что?» — растерялась та. «Разве я не права? Сейчас его в тюрьму повезут, допрашивать будут, потом срок дадут. И будет себе сидеть, живой». «За то, что он сделал, возможно, и не посидит долго», — ответил Глушаков. Все вопросительные взгляды обратились к начмеду. Тот пояснил. «К Сверчку добавь еще тех двух солдат, которых он убил. Да шпионаж». «Смертная казнь Кобрина ждет, по законам Российской империи. Расстреляют мерзавца». Разъяснение судьбы шпиона не принесло ожидаемого облегчения. Все продолжали молча взирать в окна, глядя, как сменяется зимний пейзаж. Санитарный поезд шел неспешно, будто крался сквозь зиму, осторожно разрезая колесами замерзшее пространство. Вагоны глухо покачивались, скрипели деревянными стенами, точно вздыхали от усталости, как старый доктор, не спавший несколько суток. На стеклах тонкий иней, узоры, как нервные линии на ладони, будто сама судьба прорисовала чьи-то пути. Кашу есть не хотелось, говорить тоже. Так все и сидели, скорбно смотря в окна. За окнами бесконечные поля, белые и безмолвные. Кое-где торчали сухие кустарники, укутанные снегом, да одинокие деревца. Тонкие, кривые, словно дети, оставшиеся без родителей. Такие же сироты. Ветви их едва шевелились. Ветер тронул их, заглянул и ушел дальше в степь. Темнело. Свет уходил медленно, будто не хотел покидать землю. Сначала посерело небо, потом синевой наполнились тени под кустами, под откосами, между рельс. Фонари в поезде зажглись, бросая дрожащие пятна на стены и лица врачей. Стало тихо, только глухой стук колес, сердце дороги и редкий кашель в тамбуре. А поезд все шел, шел. Через зиму, через ночь, будто знал, что где-то впереди оставалось тепло, еда, руки любимого человека и надежда. Монотонность поезда навевала какие-то грустные философские мысли. Иван Палыч даже чутка задремал. Потерев глаза, тряхнул головой. Некогда было спать, смена еще не закончена, надо идти. И не успел встать. Внезапно вспышка, ослепляющая, желто-оранжевая, потом глухой сотрясающий грохот. «Что?» — только и успел выдохнуть Глушаков. А потом все вздрогнуло и начало разлетаться в разные стороны. Столы, кровати, тумбы, обшивка, щепки. Пронзительный лязг, звук рвущегося металла, грохот. «Бомба!» — крикнул Сидоренко, хватаясь за поручень. «Подорвали пути! Держись!» Иван Палыч схватился сам, схватил и Женю, что окончательно растерялась от шума. Передний вагон будто подпрыгнул, сорвался с рельсов, уткнулся носом в землю, буравя ее, поднимая черные пласты, сдирая снег, словно кожу. Потом, немного затормозив, лег на бок, зазвенели стекла в окнах. Внутри хаос. Кто-то в соседнем вагоне закричал «Бомба!» и голос его утонул в какофонии. Повезло, что кухня была только седьмой по счету в составе. Вся мощь удара пришлась на впереди идущие вагоны. А там операционный, перевязочный, изолятор, лазареты, с ужасом подумал Иван Палыч, поднимаясь на ноги. «В порядке?» — спросил он у Жени. Та лишь кивнула, испуганная до онемения. «Ничего, скоро придет в себя». Иван Палыч огляделся. Столы, койки, миски с кашей — все разлетелось. Щепки и осколки стекла осыпались на пол. Повезло, вагон накренился, но устоял. Сквозь разбитые окна ворвался ледяной ветер, неся запах гари и дизельного топлива. Крики раненых, лязг металла и скрип дерева смешались в оглушительный гул. «У вас кровь», — дрожащим голосом произнесла Женя. «Что?» «Иван Павлович, у вас кровь на лбу». Доктор прикоснулся к голове и только теперь ощутил, как она сильно болит. Кровь и в самом деле была. Видимо, когда все случилось, ударился обо что-то и рассек кожу. «Ерунда», — отмахнулся Иван Палыч, доставая платок и вытирая лоб. Глушаков, поднявшись с пола, стряхнул щепки с шинели и рявкнул. «Все целы? Сидоренко, что там у тебя?» Комендант, цепляясь за поручень, кашлял от дыма. «Живы, кажется», — прохрипел он. «Передние вагоны, там беда, надо проверить». Иван Палыч, отпустив Евгению, бросился к двери, но остановился, заметив ее дрожь. «Иван Палыч, куда вы?» — испуганно прошептала она. «Женя, держись», — сказал он, сжимая ее плечо. «Идем, надо раненых вытаскивать. Сможешь?» Евгения Марковна кивнула, вытерла слезы и поправила косынку. Ее голос дрожал, но в нем появилась решимость. «Я смогу, Иван Палыч. Надо помочь, вы правы». «Молодец!» — быстро взяла себя в руки. Сидоренко тяжело поднялся, выхватил револьвер, крикнул. «Немцы, поди! Или их пособники! Пути подорвали, гады! Надо быть осторожными! Ох!» «Что такое, Алексей Иванович?» «Да так, пустяк! Немного руку придавило. Болит теперь!» «Глянуть бы!» «Потом, Иван Павлович, не до того сейчас! Пошли!» Втроем доктор, Сидоренко и Женя двинули к выходу, выскочили на улицу. Снаружи уже начинались сумерки, зимний день стремительно клонился к ночи. Снег медленно оседал с неба, редкими ленивыми хлопьями, кружась, словно ничего и не произошло. Тишина стояла глухая, почти мертвая, нарушаемая только отдаленным потрескиванием огня, что занялся на одном из вагонов. «Ёж тебя в печень!» — только и смог выдохнуть от удивления Сидоренко, разглядывая состав. Поезд лежал раненым зверем. Первый вагон, совсем развороченный, покоился на боку. Бок вспорот как туша. Пар поднимается из перекрученных труб, обдавая все вокруг влажным дыханием. Рельсы искривлены и изломаны, выброшены из земли. Железо почернело от копоти, а на земле темнели пятна. Неясно, масло, вода или кровь. Дальше в снежной дымке состав растягивался змеей. Некоторые вагоны стояли на месте, только покачивались, будто еще не поняли, что произошло. Вышел и Глушаков. Хромая, он остановился у края насыпи, тяжело выдохнул в кулак, будто надеясь выдохнуть вместе с паром то, что не умещалось в груди. И также не сдержал возгласа удивления. Выругался так, что завяли бы и цветы, будь они тут. Даже Женя, слышавшая разного от раненых солдат, покраснела от смущения. Эмоции его были понятны. «Как будто человека родного убили. Мы ж с ним через ад прошли», — пробормотал он. «А он мне теперь вот так, в развалинах». Он не плакал. Глаза были сухие, только подбородок дрожал, будто всадник взирал на умирающего коня. И не спасешь, и не унять боли. «Трофим», — мягко произнес Сидоренко, — «ты не переживай, подлатаем состав. Ничего, еще поездим, и не в таких заварушках бывали». Тот лишь покачал головой. Ивану Палычу тоже стало горько на душе. В санитарном поезде ездил он недолго, но сроднился с ним. «Надо бы телеграфировать», — произнес Сидоренко. Глушаков скривился, словно съел горькую пилюлю. Сказал: «Телеграф труху, проверил уже. На него тумба упала, когда трясло. Не сможем пока сообщить об аварии». Вот так новости. Никто не решался спросить, что делать дальше. Так и стояли, смотря на поезд. Внезапно из темноты донесся звук. Далекий, нарастающий гул. Низкий, неприятный. Наглянулись. В сумраке сложно было разглядеть хоть что-то. Но в небе виднелась пара черных точек. Птицы. Глушаков достал из кармана бинокль. Совсем крохотный, почти театральный. Присмотрелся. «Ну, что там, Васильич?» — спросил Сидоренко. «Аэропланы!» — радостно крикнул Глушаков. И чуть тише, и уже не так радостно добавил. «Наши или нет?» Повисла долгая неприятная пауза. Все принялись пристально следить за точками в небе. Но разглядеть, конечно же, ничего было невозможно. Оставалось только слушать этот странный гул. Звук был необычный, но знакомый. Уже довелось его недавно слышать. Глухой, едва различимый, будто кто-то вдалеке бьет палками по нерастаявшему льду. Потом нарастающий гул, дробный, сухой. Над серым горизонтом из-за лоскута тяжелых облаков выплыли два темных силуэта — аэропланы. Они шли низко, тяжело, чуть покачиваясь, лениво. Ну, как есть, коршуны. Размашистые крылья, обтянутые парусиной, блестели в просветах неба, а с боков поблескивали круглые эмблемы. Слишком далеко, чтобы разглядеть, но в сердце уже зародился холод. Не наши, не так идут наши. Моторы работали на полную мощь, и с каждым мгновением гул становился плотнее. Один из аэропланов лег в сторону, потом выровнялся. Маневр, разведка, прицел. Второй шел прямо как стрела, не отклоняясь, с явным умыслом. Кто-то крикнул прямо из окна вагона. «В воздухе пара, вражьи кажись!» «Это все Кобрин!» — воскликнула Женя. «Это из-за него, да?» «Да при чем тут он?» — с легким раздражением ответил Глушаков. «Засада была. Ждали нас. Фронт слишком близко. Вот и попали». Аэропланы были все ближе. Черные, железные птицы войны. Когда затрещала первая очередь, Глушаков, Сидоренко и Иван Палыч уже были у турелей. Домчали туда за одно мгновение. Начмет на оружии, комендант на патронах, доктор на прожекторе. Когда опасность близко, уже не важно, кто доктор, кто комендант, кто начмет. Все защитники. Если не сработать слаженно, то... «Не дай ему подойти ближе!» — крикнул Сидоренко, схватившись за ленту и заряжая оружие. Один из аэропланов пошел в пике, второй зашел с тыла, описывая дугу. Знали, поезд уже не тронется. «Иван Палыч, свети!» Мощные лучи прожекторов рванулись в небо, выхватывая из зимней хмари зловещие силуэты. Один аэроплан прошел сбоку, и в тот же миг платформа задрожала от длинной очереди. Пули впились в песчаные мешки. Одна разбила фару, другая прошила боковую стойку. «Черт бы тебя побрал!» — выругался Глушаков. «Ну, я тебя!» И открыл огонь. Длинная очередь прочертила воздух. Металл пулемета задрожал от жары и ярости. Один из аэропланов качнулся, но не ушел, только развернулся шире. Теперь оба шли с разных сторон. «Не давать им сверху зайти!» — прокричал Сидоренко. «Знаю!» — отмахнулся Глушаков, переводя ствол. Атака была выверенной. Сбоку залп из бортового пулемета, сверху сброшена бомба с коротким пронзительным свистом. Снаряд ударил между вагонами, подняв фонтан земли и снега. Рвануло. Один из санитарных вагонов подбросило. Крыша сложилась, как картон, платформа зашаталась. «Чтоб тебя!» Глушаков дал еще очередь, слишком длинную, был весь на эмоциях. Турель закашлялась, заглохла. «Перегрелся?» «Засрался, зараза!» — выругался штабс-капитан, отпихивая перекалившийся ствол. «Нет, просто ленту заживало», — прохрипел Сидоренко. «Вытащи патрон, держи свет». Глушаков всадил нож в патронник, рванул, хрустнуло. Пуля вылетела с металлическим лязгом. «Пошел ты, гильзой в задницу!» — прошипел он, словно патрон был живой и вернул затвор. «Работает!» Почти в тот же миг воздух над платформой разрезал дикий вой. Один из аэропланов снова заходил. Низко, слишком низко, прямо на них. Силуэт огромный, как кит. Впрочем, киты не нападают на людей. А вот акулы... Да, настоящая акула. Вон и нос острый, и бока вздутые, и даже плавники имеются. «Держи, давай по скотине», — рявкнул Сидоренко. Глушаков сходу дал короткую очередь. След из пуль взмыл в небо, прочертив дугу прямо в брюхо летящего врага. Пилот резко дернул рычаг. Аэроплан пошел в сторону, заколебался, но не ушел. Напротив, второй. «Двоим не уйти», — зарычал Сидоренко. «Иван, свети! Свети ему прямо в кабину! Слепи гадов!» Ствол заходил ходуном. Лента прожевывалась с хрустом. Пули догнали второй аэроплан. По фюзеляжу прошел удар, сыпануло обломками обшивки, но тот в ответ сбросил бомбу. «Прыгай!» — крикнул Глушаков и с силой рванул Сидоренко за шиворот. Бомба ударила в землю рядом с платформой. Не прямое попадание, но взрывной волной их обоих швырнуло вниз под защиту мешков. Все затряслось, воздух оглушил. «Живой!» — кашляя выкрикнул Сидоренко. «Живой!» — ответил Глушаков. «А где Иван Павлович?» «Тут я», — тяжело произнес доктор, поднимаясь из сугроба. Ударной волной, как пушинку, сдуло. Вновь забрались на платформу и продолжили бой. Аэропланы тоже уже изрядно были потрепаны сражением. Один из них сделал последний круг над израненным поездом, словно выискивая уязвимое место. Дымилось его правое крыло, подламывалась опора шасси, и все равно противник держался, не желая уступить. Глушаков, весь в копоти, навел оружие снова. «Давай, ну уже, еще раз, сволочь!» Сидоренко подал последнюю ленту, а Иван Палыч выхватил пучком света цель. «По крыльям бей, там слабее!» Пулемет затрещал, глухо, натужно, из последних сил. Пули взвизгнули в небе, и одна единственная угодила точно под кабину. В тот же миг что-то в аэроплане хрустнуло, из него вырвался язык пламени. «Попал! Так ему!» — закричал Сидоренко. «Горит, гад такой!» Пламя облизало фюзеляж, пошло по обтяжке. Аэроплан еще несколько секунд держался в воздухе, чуть дрожа, как зверь на последнем дыхании. Затем взорвался. В небе вспыхнул огненный цветок. Полетели клочья парусины. Куски крыла, обломки, все это посыпалось на белое поле. Короткое эхо раскатилось по равнине, и все замерло. Остался второй. Пилот оказался не дурак. Не снижаясь, не приближаясь, аэроплан резко взял вверх, развернулся и ушел. Без боя.